флегмонозная ангина. В ряде случаев, когда явления после одной из перенесенных ангин стихают или стихли, и у больного создается впечатление, что он почти здоров, вновь возникают бурные явления. Появляются резкие боли в глотке, но чаще уже в одной стороне. Температура вновь повышается, подчас до 40 градусов и более. Глотание становится очень болезненным. Отмечается обильное слюноотделение. Это происходит потому, что иногда в миндалине образуется нарыв, то есть флегмонозная ангина. В других случаях инфекция проникает в глубину, за миндалину, в окружающую ее клетчатку. Это заболевание именуется острым паратонзиллитом. От греческого «пара» – «возле» и латинского «танзилла» – «миндалина». К 4-5 дню от начала повторного заболевания часто образуется нарыв, который или самостоятельно вскрывается, или же врач делает хирургическое вскрытие его. После этого, как правило, наступает значительное улучшение общего состояния. Такие заболевания обычно возникают в тех случаях, когда болеющий ангиной, не придерживаясь указаний врача, преждевременно прекращает прием лекарств или выходит на улицу, подвергаясь переохлаждению, общему или местному, и заболевает вновь, но уже более тяжелой формой. Врачам известно, что чаще всего такого рода осложнения ангин бывают у людей, страдающих хроническим воспалением миндалин. Об этом мы расскажем позже.